Глава 11. Ульяна боялась его. Сильно. Он не один из мальчиков, с которыми она привыкла общаться, а настоящий мужчина. Высокий, сильный, мускулистый, взрослый, четко понимающий, чего хочет, и знающий, как это получить. Мужчина, который смотрит на нее голодным, возбужденным взглядом. «Отпустите!» Выдохнула она, продолжая упираться ладошками в его широкую грудь, покрытую темными волосками, чувствуя, как обжигают ладони прикосновения к его коже. Но он был как та гора. С места сдвинуть нереально. Михаил уступил ей, отпустил девушку. Не хватало еще, чтобы она сознание от страха потеряла. Кажется, что эта Барби не такая смелая и взрослая, какой желает казаться. Оказавшись наедине с взрослым мужчиной, который заключил ее в свои объятия, она испугалась, запаниковала, растерялась. Девчонка явно не привыкла к мужским объятиям и таким жарким, полным страстного запала поцелуем. Михаил довольно улыбнулся. Собственник, сидящий глубоко внутри него, ликовал. «Нет». Она определенно не солгала ему насчет того, что еще не была с мужчиной. От нее за версту веяло неопытностью. Что же, он не допустит, чтобы у нее был кто-то, кроме него. Михаил твердо решил поговорить с Алексеем и заставить его оставить девушку в покое. «Ладно, извини, я повел себя грубо», — признался Михаил, держа дистанцию, боясь, что сорвется. Он знал, что у него вполне хватит опыта, чтобы соблазнить девушку и заставить ее захотеть его. Только вот одного ее тела ему было мало. Нужна душа. Хоть ее частичка. «Твоя ветровка в коридоре. Оденься. Я отвезу тебя домой». Ульяна не заставила просить себя дважды. Направилась в коридор, чувствуя, как слегка дрожат ноги в коленках. Она надела на себя куртку и бросила вопросительный взгляд на Михаила. «Я готова». «Идем», — выдохнул он, застегивая пуговицы на светло-голубой рубашке. Всю дорогу до дома Ульяны они ехали молча. Ульяна украдкой бросала взгляд на Михаила. Этот мужчина к ней пристает, пугает. Кажется, он специально придирается к ней в институте. Девушка очень переживала. Ее отец не должен узнать про ее выходки. Михаил остановил машину недалеко от ворот дома, в котором жило семейство Королевых. А потом с теплотой посмотрел на девушку. «Приехали, Уль!» Девушка дотронулась рукой до дверной ручки авто и замерла. Она посмотрела нерешительно на Михаила, не спешила выходить из авто. Миша видел, что она хочет что-то спросить, но по какой-то непонятной для него причине не решается. Он уже не исключал возможности того, что она его действительно боится. Странно. Ведь мажор не намного младше самого Михаила. Но при виде Кира Улю не начинает так трясти, как трясет ее, когда она остается наедине с самим Михаилом. «Ульяна!» Михаил положил свою руку на коленку девушки, легонько сжав, почувствовав, как девчонка дернулась. Ее голубые глаза стали огромными. Опять этот испуг. Миша уже просто голову сломал в поисках причины ее такого ужаса перед ним. «Уль! Я ведь тебя не съем!» Она тяжело сглотнула и перевела настороженный взгляд на его руку, которая лежала на ее коленке, слегка поглаживая. Ульяна не знала, что ей ответить ему. Она всегда болела одним Лешей, ни с кем не встречалась, разве что Кириллу позволяла ухаживать за собой и водить на свидания. Только вот Кир никогда не накидывался на нее с такими горячими, пожирающими поцелуями, как Михаил. Напор Михаила реально пугал. Кроме того, Михаил видел ее в таком откровенном виде, даже переодел ее. Его желания и намерения были понятны. Мужчина даже не скрывал, что хочет ее. Только вот Ульяна не понимала, почему он хочет использовать именно ее. Неужели ему зрелых женщин не хватает? Михаил хмурился все больше, видя, как она зажимается. Тяжело вздохнув, он убрал от нее свою руку, неприятно отметив, как облегченно выдохнула девушка. «Иди домой, Ульяна, а мне уже пора». Девушка открыла дверцы, но не спешила уходить. Снова растерянно посмотрела на мужчину. Михаила это уже начинало откровенно бесить. Неужели она в нем видит не только мизантропа, но и монстра? «Ульяна, спрашивай. Я же вижу, что ты хочешь что-то спросить. Не бойся, говори. Или я такой страшный, что аж так сильно пугаю тебя?» «Просто...» «Просто?» «Я не знаю. Я еще никогда не оказывалась в такой ситуации. Мне стыдно, что я была в таком состоянии, что провела ночь в вашей квартире и...» Она устремила на него свои голубые глаза, в которые Михаил смотрел бы и смотрел. «Я хочу вас попросить». «Так проси. В чем дело?» «Не говорите ничего моему отцу о том, что вчера произошло». Михаил изогнул дугой правую бровь. Ясно теперь, что именно она не решалась спросить у него и почему сразу же не убежала из его машины. Боится родителей и хочет точно знать, что намерен делать Михаил с известной ему информацией. «То, что тебе стыдно, это хорошо, девочка. Значит, мозг в этой хорошенькой головке еще остался. Уль, ты часто обманываешь родителей, так? Отец ведь верит тебе». «Я не знаю, как так вышло», — тихо ответила она. «Лёша меня очень обидел». «Лёша не любит тебя, Уля. А ты не должна совершать из-за этого парня поступки, из-за которых тебе потом будет стыдно. Что он тебе сделал? Как ты оказалась с мажором?» «Лёше позвонили, и он ушел. Мне стало очень неприятно», — процедила девушка. Губы Михаила сузились в тонкую линию. «Нет, он точно теперь просто обязан побеседовать с этим Лёшей». «Ему позвонила другая девушка, ведь так? Этот пацан оставил тебя и побежал к другой, а ты... Какая же ты глупая! Мало того, что пить совершенно не умеешь, так еще и чуть не стала очередной для этого Кирилла». «Не ваше дело». Ульяна надулась, отвернулась, потом бросила на Мишу резкий взгляд. «А вот в этом ты ошибаешься». «Так вы скажете отцу или нет?» «Я еще не знаю. Он мой друг. Должен ли я потакать тебе в глупостях и скрывать правду о похождениях дочери от друга, м?» «Я тогда скажу отцу, что вы увезли меня к себе домой и воспользовались мной», — резко ответила девушка. «Мой отец вам этого просто так не оставит». Михаил строго посмотрел на нее, резко склонился к ней и захлопнул дверцу, заблокировав их. Взгляд его стал недобрым, хищным. Ульяна в страхе смотрела на Михаила. Вот теперь она поняла, что мужчина очень зол. Наверное, не стоило ей такое говорить. Черт же за язык дернул. Вот когда у нее мозг начнет думать быстрее, чем язык говорить? «Повтори-ка, милая девочка, что ты сейчас такое сказала, м?» В его голосе звенели какие-то неприятные нотки. Вроде ничего такого грубого не сказал, но вопрос прозвучал, как угроза. «Пожалуйста», — тихо произнесла она, — «не говорите ничего моим родителям, а особенно отцу. А я не скажу, что была с вами», — попыталась смягчить ситуацию девушка. Михаил уже не мог понять, злиться ему или смеяться. Вот же наивная девчонка. «Уль, а я и не боюсь, если ты скажешь своим родителям, что провела ночь в моей квартире. Я смогу ответить за каждое свое действие и за каждый свой поступок. Только вот лгать не стоит о том, чего не было. Не напрашивайся, девочка. Я ведь могу сделать так, что эти твои заявления перестанут быть ложными». Личико Ульяны сперва побледнело, а потом и покраснело от гнева. Невозможный мужчина. «Делайте, что хотите», — процедила она. «Можете рассказывать моему отцу все, как было. Вам же, кажется, доставляет удовольствие портить мне жизнь. Я не буду ничего придумывать и наговаривать на вас, отцу. Также не собираюсь. А теперь откройте двери». «Уль, а придумывать ничего и не придется. Я вечером приду к вам домой, поговорю серьезно с твоим отцом». Ульяна напряглась, бросила на Михаила растерянный, испуганный взгляд. «О чем?» «Узнаешь», — процедил лукаво Михаил, разблокировав двери автомобиля. Ульяна выскочила из его машины и прямиком направилась домой. «Интересно, что задумал этот мизантроп? Надо куда-то убраться вечером из дома. Хотя вряд ли она выдержит где-то шататься. Лечь в постель и нормально выспаться. Вот самая большая ее потребность сейчас». Дома никого не было. Брат ушел вместе с отцом, мама также убежала на работу. Это хорошо, что ее никто в таком ужасном виде не увидит. Уля направилась сразу прямиком в ванную комнату. Простояла долго под душем, терзаясь самыми разными мыслями, пытаясь прийти в себя. Михаил, словно тот ураган, ворвался в ее жизнь и нарушил ее покой. Куда бы она ни пошла, повсюду натыкалась на него. Он словно следит за ней. Кажется, что он не только мизантроп, но еще и маньяк. Ведь иначе и не скажешь, всюду за ней ходит. А Алексей? Ульяна от боли задыхаться начинала. Стоило ей лишь представить, как провели вместе эту ночь Леша и Ксюша. Ульяна вылетела из ванны, закуталась в пушистый махровый халат и только успела высушить волосы, как в дом позвонили. Ульяна открыла. Пришла Варя. Ульяна надула губы, требовательно смотря на подругу. «Уль, я знаю, что сейчас твоих родителей нет дома. Брат в институте. А ты?» Она окинула ее внимательным взглядом. «На занятия так и не пошла? У тебя же пересдача первой парой. Я волновалась за тебя, особенно после того, как мне позвонил Михаил Александрович». Ульяна тяжело вздохнула. «Прекрасно». Она пропустила еще одну пересдачу. Варя все сдала и свободна. А сама Ульяна непонятно как и неизвестно каким образом будет подтягивать хвосты по учебе. «Уль!» Глаза Вари горели. Она с любопытством рассматривала подругу. «Ты провела ночь с Михаилом Александровичем, да?» «Этого только не хватало», — выдохнула Ульяна, в шоке смотря на свою подружку, болтушку. «Если Варя уже не разболтала об этом всем в институте, то значит, просто Ульяне повезло». Ульяна закрыла глаза, едва вслух не застонав, вспоминая свое позорное поведение. Еще и при Михаиле. «Что между вами было?» — осторожно уточнила Варвара, едва не прыгая на месте от нетерпения поскорее узнать новости. «Ой, Улька, а говорила, что он тебе не нравится?» «Ничего не было», — фыркнула Ульяна, отвернувшись. «Как это?» «Так. Хочешь сказать, что не воспользовалась возможностью очаровать такого мужчину?» Варя просто пораженно смотрела на Улю. «Варь, меня этот мизантроп не интересует». «Тогда как ты оказалась с ним в его квартире?» «Вот уж, он оказывается слишком болтлив. Что он еще тебе рассказал?» «Спрашивал меня о Леше. Уль, кажется, что он очень переживает за тебя. Мне даже кажется, что наш препод влюбился в тебя. Он всегда так смотрит на тебя, голодно и со страстью». Ульяна тяжело вздохнула, вспоминая, что вытворяла. Она вела себя ужасно. Непонятно, как это Михаил еще не воспользовался ее состоянием. Ведь мог, но сдержался. Почему? Ведь явно же хотел ее. Уля была уверена в этом. Его хотелка была явной и очевидной. Казалось, что даже способна была брюки разорвать. Тогда почему он оставил ее? В мужское благородство Ульяна не верила. Уля просто не знает, как теперь смотреть в глаза мизантропа. Она помнила его лицо, когда он прижимал ее к своей обнаженной груди. Помнила каждое ощущение, которое испытывала в его объятиях и когда он целовал ее. Девушка покраснела от одних мыслей об этом. Это не было неприятным, даже наоборот. «Мизантроп тебе ничего не рассказывал?» «Только то, что тебе плохо, Уль. Ты ушла с Лёшей, а оказалась с преподом. Как это?» «Лёша и Ксюша». «Уль!» — перебила её резко Варя. «Лёша и Ксюша — неудачное сочетание. Пашка сегодня радостно сообщил своим одногруппникам, что женится на Ксюше». Ульяна в шоке уставилась на Варю. «Как это? А Ксюша?» «А Ксюша согласилась. Как ещё?» — повела плечами Варвара. Ульяна ожила, часто заморгала, задышав полной грудью. Да у нее словно второе дыхание открылось. «Варь, если это правда, то утро началось вовсе не так плохо, как я думала».